Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравствуйте, Светлана! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы будем общаться в формате нашего виртуального ботика Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». Это означает, что будем поднимать вопросы, которые для нас или, на наш взгляд, являются важными. О чем сегодня поговорим? Да вот я хотела бы прочитать в очередной раз вопросы наших слушателей и зрителей канала YouTube. Вот тут кролику «Русский смысл жизни». Вопрос задан Сурияру, но мне бы, например, было интересно, что думаешь ты, Алексей. Вопрос звучит так. Есть информация, что ранее волхвы ходили по земле и собирали данные о реальном проживании людей, а потом собирались вместе и обсуждали, имеет ли место быть такому сейчас, охватывается ли вниманием районы Сибири и Дальнего Востока. А ты сама что думаешь по этому поводу? Я не знаю, ходят сейчас волхвы по земле, и собирают ли они данные о реальном проживании людей. А вообще хорошо бы нам разобраться, а что означает слово «волф», потому что еще же у нас ходили и жрецы, и были у нас ведуны, и были калики-перехожие. Вот на твой взгляд... Вот я и хотел сказать, калики-перехожие тоже ходили. Да, на твой взгляд, что это такое за слова, чем они схожи, чем не схожи? Может, с этого начнем? Волхвы? Калики-перехожие? Жрецы еще есть ведуны. Ну, жрец – это человек, который занимается делами рода. Я не знаю, ходил ли он по земле. Обычно они, мне кажется, на одном месте. Ну, оседлы, что ли, образ жизни вели. Я могу ошибаться, но поправишь. Вот. Волхвы – это ведающие уже люди, умудренные опытом, владеющие мудростью. Наверное, они ходили по земле, я так думаю, собирали. Ну, навряд ли они собирали, может быть, они передавали знания какие-то людям. А калики-перехожие действительно ходили по земле и являлись вот такими людьми, которые передавали вроде бы, может, иногда как-то шутейно или сказочно, или еще как-то, но на самом деле передавали глубокие знания о мире, о жизни, о Вселенной. Вот так, я думаю. Хорошо. Тогда еще свою точку зрения тоже выскажу. Итак, волхв – это человек, который через ведание управляет пространством и временем, управляет стихиями, силой своей может их куда-то направлять и проявляет силу. Но исходя, опять же, из ведания, а не просто так, захотелось сюда что-то переставить, захотелось кого-то туда направить. Вот это вот ведание как раз оно отражено в слове «волх», в управлении силой, пространствами, стихиями, взаимодействии с людьми. И это тот, который упорядочивает пространство и приносит то самое вселенское равновесие, которое скрыто в этом слове «волх-в». Далее, ведун. Ведун – тот, который ведает, который может доносить информацию, исходя из того, что он получает из своего потока, и, как правило, к нему обращаются люди за решением каких-либо проблем. Калика-перехожий – это тот, который вмещает в себе знания многих людей, который может показывать это все в делах. Каликами-перехожими могут быть и волхвы, и скоморохи, и ведуны. Но не все из них являются каликами-перехожими. Здесь надо понять. Другими словами, калик – это тот, который соединяет в себе множество ликов и может эти лики показывать. Может на примерах, через шутки, поговорки, былины что-либо рассказывать. Поэтому часто каликов-перехожих рисовали или изображали с набором каких-либо музыкальных инструментов, которые подходили для того, чтобы что-то рассказывать в былинном формате. Это могли быть гусли, это могли быть какие-то гудки, ну еще что-то такое, что позволяло оформлять свое повествование. Если это скомороший ход, то тогда, естественно, участвовали звери, такие как, например, ком, ну, медведь, тот, который позволял изображать какие-то лики в шутейном формате, высмеивать кого-то, доносить что-то. Если это был волх, то там все очень серьезно обстоятельства раскладывалось. Если это ведун, то его, как правило, формат вещания был через уже не то чтобы былины, а через прямое повествование. И, как правило, ведун уже мог кого-то обучать, а не просто о чем-либо рассказывать. А вот жрец – это тот, который жизнь речет, утверждает ее. И его задача была не то, чтобы даже ходить и кому-то о чем-то рассказывать, а доносить нужную информацию в доступном виде до тех групп людей, которые здесь на земле что-то делали, начиная от управителей стран и всей державы и заканчивая простым человеком, который попал в какую-то сложную ситуацию. Так что это похожие люди, с одной стороны, но с другой стороны они отличаются. Жрец – это все-таки тот, который относится к варне жрецов, к одной из самых высших с точки зрения проявления своих качеств на земле – варне. А вот, например, ведун, он может находиться в любой варне, кроме начальной первой. Волхв, он тоже может находиться в любой варне, опять же, скорее всего, в первой начальной варне он не будет находиться. А калика-перехожий – это, скорее всего, тот, который тоже может быть во всех четырех варнах, в зависимости от того, чем он конкретно занимается и что он несет, какое у него предназначение. Но, опять же, калика-перехожий в первой варне, тем более в начальной стадии, вряд ли может быть. Вот я так это вижу. А теперь давай подумаем, есть ли они сейчас, чем они занимаются? Ну, я думаю, ведающие люди все равно есть и сейчас. Волхвы, ну, я не встречала волхва, не могу сказать. Жрецы, наверное, есть. А калики-перехожие, не знаю. Если только принять, что у нас кто-то с концертами там ездит и что-то показывает на славянских землях, то может быть. Ну да, скоморохи и калики-перехожие сейчас все больше и больше начинают встречаться. Пока больше скоморошего хода. И пока скомороший ход больше, это все-таки такой развлекательный, где сказки, прибаутки какие-то. Ну, то, что вот массовики-затейники. Это очень сейчас много встречается. А вот скоморохи, как калики-перехожие, это другой уровень. Этого пока я еще мало встречал, но тоже стали появляться те, которые рассказывают былины, причем былины длинные, по 20, по 30, по 40 минут может просто вот сидеть и под какой-то инструмент рассказывать какую-либо былину, ведать эту былину. Вот такие люди стали появляться. Не могу я полностью сказать, что это калика-перехожий, это все-таки больше баян, больше это транслятор, потому что калика-перехожий, он еще и мудростью делится, а не просто ведает о том, что было, не просто былину рассказывает. Под видом былины он рассказывает и учит, а не просто эту былину как бы так вещает. Поэтому надо понимать, что калики-перехожие, они на сегодняшний момент в малом количестве, если встречаются, то даже вот так вот я их перечислить-то и не могу. Есть какие-то элементы, которые встречаются от калик-перехожих, но больше это скоморохи, больше это былинники, те, которые баяны что-либо рассказывают. По поводу волхва, вот надо не забывать, что волх все-таки тот, который своей силой, своими знаниями, умением с пространством взаимодействует с людьми. Он что-либо строит, что-либо создает. Он может проводить какие-то обряды, в формате обрядодея представлять себя. Он может создавать какие-то, например, общинные дела, он может объединять людей. И таких людей все больше и больше появляется, поэтому волхвов-то сейчас больше добавилось, нежели чем было раньше. Еще раз, волх – это тот, кто упорядочивает пространство, взаимодействует с людьми, со стихиями, который что-либо здесь творит. Поэтому я думаю, что волхвов добавляется. Некоторые красятся под волхвов, да, такая проблемка есть. Ну, что делать? Это для нашего здравомыслия очередной урок. Учимся, и не более того. А ты хочешь что сказать? Да, я хотела спросить, Алексей, а кто такие, вот, допустим, хранители? Вот говорят, хранители земли нашей. Вот сейчас настало время, когда хранители покидают землю. Что это имеется в виду? Ну, ты же сама, если это слово разберешь, дашь ответ. Ну, хранители что-то хранит. Так, хранители бывают разного уровня, так же, как и по варнам. Есть те, которые хранят какие-то свои вещи, связанные с его родом, с его семьей. Есть те, которые хранят общественные вещи, связанные с его общиной, с его родами уже. И он тогда переходит в стадию хранителя, уже библиотекаря или каких-либо преданий. Есть хранители какого-то учения. Это еще выше уровень. Есть хранители каких-то знаний уже общечеловеческих. Это еще высший уровень. И так далее и тому подобное. А есть хранители земли, те, которые отвечают не просто за знания, за какие-то, а отвечают за то, чтобы земля существовала. И в возможности этих хранителей включаются даже какие-то такие дополнительные обязанности воздействовать на тех негодяев, которые уничтожают землю. К сожалению, хранители земли русских, вот так вот лично я пока не знаю, не общался с ними и ничего про них сказать не могу, то есть так вот показать пальцем. Вот это хранители земли русской. А вот хранители каких-то знаний, такие люди уже на моем пути встречались. И пока это небольшое количество. Как правило, сейчас идет становление таких хранителей, вспоминаний чего-либо. А вот хранители, которые находятся в каких-то отдаленных местах, и чтобы с ними можно было повзаимодействовать вот прям так вот лично, я пока к таким хранителям не обращался. И пока с ними лично не общался. Были определенные сеансы связи, но доверять таким сеансам связи постороннему человеку, наверное, смысла нет. Это внутреннее дело того, кто на этом сеансе присутствовал или взаимодействовал. Так что есть все уровни хранителей. Кто-то сейчас взращивает эти качества, кто-то уже действует, а кто-то только к ним подходит. Так что хранители, да, есть разных уровней. Да, благодарю. А вот тут еще не ответили мы на вопрос, охватывается ли вниманием районы Сибири и Дальнего Востока? Тут можешь что-то сказать? Я думаю, что охватываются обязательно, только не всегда об этом говорится. Ибо хранители, волхвы, ведуны, жрецы и прочие, не всегда себя показывают публично. У многих задача подготовить кого-то, подготовить себя, подготовить платформу. А не так, чтобы просто перед кем-то что-то говорить, что-то делать. Но я думаю, что этот вопрос все-таки Сурияру надо отправить, чтобы он еще свою точку зрения изложил, и тогда будет уже более полная картина. Да, хорошо, мы так и сделаем. Еще остался у нас второй вопрос от другого слушателя по имени Алекс. Как же так случилось, что славянские боги бросили всех славян на растерзание? Что бы это значило? Интересный вопрос. А ты считаешь, что боги бросили своих детей на растерзание? Я считаю, что не бросили, потому что мои боги – это мои предки. Пускай моих предков, например, там ближайших, бабушка, дедушка, мама, папа, сейчас здесь нету на этом плане, на физическом, но они меня никуда не бросили. Они все время со мной рядом. Я все время о них вспоминаю. Я могу спросить, задать какой-то вопрос, если у меня какая-то трудная жизненная ситуация, или наоборот, поделиться своей радостью, или просто вспомнить с теплом, благодарностью и любовью их. То есть я не считаю, что я брошенная, тут покинутая, закинутая, одинокая, никому не нужная. Мадам Брошкина, да? Да. Да, на самом деле, как на это посмотреть? С одной стороны, если мы будем смотреть, то перед нами откроется вообще интересный пласт, которые можно характеризовать так: все пропало, бросая все, ползи на кладбище. Все нас бросили, и мусульманский бог нас бросил, и иудейский бог нас бросил, и славянские боги нас бросили, и христианский бог нас бросил. Я встречал таких людей, которые вот так вот стенают: куда бы я ни ходил, пошел в синагогу, там ответа нет, в ислам подался, там ответа нет, в христианство подался, там ответа нет, теперь пришло к славянам, здесь тоже ответа нет. Вот серьезно, такие есть люди, которые таким вот занимаются, такими делами занимаются, и никак ответа несчастный не получит. Мне вспоминается сразу фильм «Мумия», там возвращается, что-то такое, или «Мумия» просто, когда этот носил на себе кучу-кучу всяких символов, и когда он с мумией встретился, он стал показывать: вот-вот-вот христианский символ, тот не обращает внимания, вот исламский символ, тот не обращает внимания, вот-вот там по-еврейски стал говорить: о, язык рабов, все, будешь мне служить. Вот то, что говорится, на все случаи жизни, оберегов себе набрал, еще и рюкзачок, соломочку подложил, если уж падать буду, чтобы успеть под попу или под голову подложить. На мой взгляд, это потребительский подход к жизни, совершенно несостоятельный, совершенно бестолковый. который идет от того, что люди не понимают, что у них есть, не понимают, кто они такие, не понимают, что и как делать. Как правило, это люди первой варны, самого-самого начального уровня, которым любая догма хороша, лишь бы только пузико было полное, лишь бы только с крыши не капало, было мягко спать, вкусно жрать и сокупляться, обороняться при необходимости. Все. Вот других задач у них нет. Поэтому их цель одна – чтобы они были защищены, чтобы в стойле была свежая вода и чтобы было свежее сено. И чтобы, если уж стригли, то кожицу не царапали, а если уж резали, то резали быстро и не больно. Вот такой подход у большинства людей, которые задают такие подобные вопросы. Те, кто находится чуть повыше, они понимают, что надо не просто какой-то догме следовать и не искать какой-то сиюминутной выгоды, а становиться самому человеком. И вот тогда это уже вопрос к хозяину, тому, кто живет на земле, то есть каждому из нас. Те, которые еще выше, они понимают, что необходимо само пространство упорядочить и создавать условия и для тех, кто сам внизу, и для тех, кто хочет быть хозяином. Это уже управители высшего уровня. Ну и, само собой, те жрецы, которые отвечают за весь этот мир, они получают непосредственно информацию и отдают тем, кому надо ее отдать. Это вот как раз славяно-русская варна здесь и проявлена очень и очень хорошо. Мы на этот вопрос уже отвечали, поэтому сейчас поднимать его не буду. Естественно, исходя из уровня готовности, как возрастного, как и своего опыта, так и предназначения, всегда будут люди, которые что-то от кого-то требуют, но при этом делать ничего не хотят и делают только из-под палки или когда вот надо дотянуться до этого яблока, они тут лестницу делают, а больше этой лестницей пользоваться не будут. Или там украсть чего-то у кого-то, хитрят и так далее. А есть те, которые создают пространство в этом мире, упорядочивают для того, чтобы у всех было и яблочко, и хлеб, и чтобы все занимались полезным трудом для саморазвития и много-много чего. Также здесь хочу сказать, если вот так все плохо, и все боги отвернулись, независимо от какой конфессии, то тогда, получается, это вопрос не только к славянам, но это вопрос и к другим конфессиям. Ведь посмотрите, сколько чего происходит. Если такие все хорошие боги, то почему войны, почему страдания, почему обман и прочее, прочее, прочее? Почему народы истребляют друг друга? Посмотрите, сколько осталось тех же самых белых народов. Да 3-6%. В лучшем случае, не считая там смеси и прочее, прочее. А сколько осталось русских? Ну вот посмотрите внимательно по сторонам. Уберите недееспособное население, разделите, вы увидите, что тех, кого называют русскими, осталось-то 10-15 миллионов от силы. 10-15 миллионов. И вы схватитесь за голову, когда поймете, а сколько китайцев, а сколько индусов, а сколько, например, японцев, которые живут на своем вот несчастном острове, который они хотят все расширить за счет каких-то там других территорий. Их там уже больше 120 миллионов. Это те, которые японцы. Это те, которые так мононарод, мононаселение. Подумайте просто об этом. А у нас сейчас люди начинают все время себя вставлять в заблуждение. О, нас много. Да нас немного. Нас уже практически не осталось. Сейчас такая вот точка движения, с которой или в уничтожение, либо в развитие. Либо мы сдвинемся вверх и начнем развиваться, либо уничтожим себя полностью. Через 20 лет население России будет стать уже не из русских, если так все и останется. Это будут жители Кавказа, которые очень хорошо, успешно развиваются благодаря мудрой политике своих вождей, своих глав. И молодцы они, с них надо брать пример, как это все происходит. Полноценные семьи. 3 человека в семье – это мало. 6 человек – это нормально, а 10 человек, 12 – это вообще хорошо. Вот подумайте, что через 20 лет, например, кавказское население будет уже доминировать над русским населением. И тогда вопрос, как будет называться Россия. Это нисколько не шовинистические какие-то там размышления. Это просто вот, ну, исход из того, что есть на самом деле. Это не призыв к каким-то там 282 статьям или каким-то действиям. Нет, это просто констатация факта. Сейчас русского населения дееспособного – это в районе 15 миллионов человек. В лучшем случае. А, например, Кавказ сейчас уже тоже больше 15 уже миллионов человек. А через 20 лет его уже будет 50-60 миллионов. А русских будет около 10 миллионов в лучшем случае, а может и 5 миллионов. Так что если, например, в ближайшее время, через 20 лет, Россия сменит название на какую-то другую с кавказским колоритом или с японским колоритом, или с индийским, или с там, каким-то японским, я нисколько этому не удивлюсь. И в этом разве будут виноваты боги? Ну, разве боги сказали, не рождайте детей? Разве боги вам сказали, давайте-ка вы будете свиньями под заборами, будете водку, пиво жрать, будете смотреть эту дурацкую рекламу и будете себя уничтожать. Ну разве боги вам это говорили? Боги создали все возможное, чтобы вы здесь жили нормально. Землю самую богатую вам отдали, где есть все климаты, начиная от студеного и заканчивая жарким, где есть все полезные ископаемые, которые только присутствуют на нашей земле. Все вам дали, чего еще надо, кто вас бросил? Но если вы от ленности своей, в первую очередь ленности ума, не способны этим распоряжаться, не быть хозяином, то почему вы стенаете и уповаете на богов и кричите, что боги вас бросили? Но вы же сами все это сделали. Вы сами опустили себя на уровень свиней. Вы сами себя опустили на уровень баранов, которых можно резать. Вы сами свою популяцию уменьшаете. Вы сами делаете то, чтобы просто-напросто России дальше не было. Какие боги? При чем здесь? Либо вы считаете, что должен какой-то стоять бог Перун, который должен вас осеменять, что ли? Брать ваших женщин и вкладывать в них свое семя? И чтобы это происходило каждые 2 года, чтобы женщины рождали по 16, по 30 детей, или какой-нибудь там стрибог или сварог сюда пришел, и давай вас окучивать, да, ваших девчонок? И чтобы вам не давали в руки брать пиво, водку, не смотреть дурную рекламу. Или кто-то, может быть, из богов должен вас впрягать в плуг и сказать, ну-ка, давай паши, или общины должны создать боги за вас. О чем вы вообще говорите? Какой подход-то? Что-то такая примитивность мышления. Бог этот кот создал для вас условия, которые являются вашим родоначальником, который поднял вас, который здесь вас расселил и дал вам все возможности. Но вы же сами отказались от своих богов. Вы сами сказали, нет, нам это не нужно. Мы будем чествовать другого бога, и народного, иностранного. Мы будем придерживаться каких-то догматов, забудем о своих корнях. Мы сами все это приняли. Вопрос, а что же вы хотите от тех, кого отвергли? Может быть, пришло время это одумать? Может, пришло время одуматься, осмыслить это все дело? Может быть, пришло время вернуться к корням своим? Опять же, без каких-то там шовинистических взглядов, без фашизма, нацизма. Просто вернуться к тому образу жизни, который нам естественен. Начать рожать детей, перестать смотреть эту рекламу, сделать свое средство массовой информации, начать производить что-либо на земле и обеспечивать себя, включить ум, разум, воспитать своих детей, дать им правильные основы бытия, а не развратную проституцию, которая сейчас льется с каждого канала. Что же вы о богах-то говорите, когда вас это касается? Ну хватит уже слюньки-то утирать богам. Люди-то взрослеют, и мамы с папами говорят, все, теперь ты иди на свободу, занимайся в этом миру тем, что мы тебе дали. Будь настоящим человеком. Разве это не так? Разве не таким образом надо жить? Разве не этому наследовать? И человек, который выходит в жизнь, он перестает клянчить у мамы и с папой там червонец на то, чтобы ему нужно куда-то сходить. Нет, он устраивает свою жизнь, создает что-либо, трудится и блага вкушает. Мало того, он еще и обязан своих престаревших родителей содержать. А вы говорите о каких-то богах. Эти боги сделали свое дело, дали вам все в этой жизни. Но что же вы теперь это все разбазариваете? Что же вы теперь клянете этих богов? Вместо того, чтобы стать человеком. Вместо того, чтобы подниматься к уровню азы, чтобы самому потом стать богом. Что за ерунду вы тут лепите? Да такие, которые лепят такую ерунду, они вынуждены будут уйти с этого мира. Освободить место придется другим, которые хозяева, которые могут рождать нормальное количество детей, нормальных детей, сильных, крепких, умных, которые займут ваше место. Свято место, пусто не бывает, а Россия святая. Поэтому всегда на нее лезли и всегда хотели ей владеть. Ну вот примерно такой ответ. Что-то, может, добавишь от себя? Ты все хорошо рассказала, правильно, что нужно в первую очередь обращать внимание на себя, на свои поступки, что мы делаем, что мы говорим, что делается у нас в семьях, как живут наши дети, как живут наши родители и так далее, какое у нас общество и в целом держава. Тогда и будут у нас и боги, и ведуны, и жрецы, и калики-перехожие, и скоморохи, и волхвы. Я вот так думаю. Согласен, согласен. Еще есть какие-то вопросы? Или на этом будем заканчивать? Нет, на сегодня больше, Алексей, вопросов нет. Ну что же, друзья, благодарю всех тех, кто прислал свои вопросы. Так держать. Вместе мы будем разбираться с теми вопросами, которые нас постоянно волнуют, беспокоят. И самое главное, не просто блаблакать об этих вопросах, не просто эти темы раздувать, а искать ответы, а что нам делать, как нам быть, как объединиться, как соединиться, как сделать так, чтобы мы вернули свое естественное состояние. Что мы своим детям передадим? И вопрос, передадим ли мы что-то детям? Потому что будут ли вообще эти дети? Вот об этом нам стоит очень серьезно подумать. задуматься на этот счет. И главное, сделав правильные выводы, следовать тому, чтобы мы стали человеками-азами на своей родной земле. Благодарю тебя, Светлана, за то, что участвовала в этой передаче. Прощаюсь с вами. На бортике Василия Васильевича находился Алексей Орлов, Светлана Большакова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далекое море посылала нас страна.